Глава 57. Макс. Я не запомнил возвращения в башни. Следующий день прошел как в тумане. Я просыпался, вскидываясь на минуту-другую. Запоминались обрывки. От боли спирало дыхание. Помню, как взглянул на свою ладонь, на покрывшие ее черные жилки. Помню, как Самерин зашел в комнату, только взглянул на меня и буднично отметил: «Паршиво выглядишь». Помню, как сумел сесть и увидеть на соседней кровати Тисаану с закрытыми глазами. Мне ничего не снилось. Ни семья, ни Решаи, ни даже шепотки Элизата. Мозг милосердно молчал. Окончательно разбудил меня шепот рядом. Тяжесть теплая, знакомое щекотание серебристых с черным волос. Я не открывал глаз, наслаждался. «Я же знаю, что ты проснулся, таинственный человек-змея. Я знаю, что ты знаешь, суровая богиня разложения». Голос у меня шуршал, как наждак. Мы помолчали, слушая дыхание друг друга. «Пора бы тебе и перестать», — наконец заговорил я. «Что?» «Стоять на краю смерти. Это если не тебя, так меня добьет». Я услышал в ее голосе улыбку. «Макс, мне нравится бурная жизнь. В этом отчасти состоит мое обаяние. Может, когда все это кончится, отправимся путешествовать в места с красивыми видами и вольными нравами? Когда все это кончится?» До меня медленно доходило. Зерит мертв, войне конец. Что это означает? Мне даже спрашивать не хотелось. Хотелось пожить здесь, в минутной надежде, как можно дольше. Тисана, словно угадав мои мысли, тихо сказала: «Уже кончилось». Я закрыл глаза. «Макс, я слышал, просто я... просто не могу поверить. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Макс?» От ее следующих слов мир качнулся на своей оси. «Решай, пропал». «Пропал?» Ну, раскрестив руки на груди, медленно повторила это слово. Прищуренные глаза смотрели жестко. «Да», — отозвалась Тисаана. «Пропал». Нура прищурилась еще сильнее. Она стояла в дверях комнаты башни полуночи. Одета была, как всегда, белый застегнутый до горла жакет с одним заметным отличием. На отвороте теперь был вышит значок. Солнце и затмевающая его луна. Тот же знак, что в последнее время носил Зерит. Смерть Зерита принесла Нуре то, чего она больше всего желала. Титул верховного коменданта. По крайней мере, временный, но через считанные недели ее, конечно, утвердят в этом звании. Соперников не осталось. Для смерти Зерита она нашла подходящее объяснение. Его сторонники присягали не ему лично, а орденом. И многие с облегчением вздохнули, заполучив более надежную главу орденов. «Я слишком ненавидел Зерита, чтобы его пожалеть, но был недалек от этого, когда думал, как легко мир без него обошелся. Он столько отдал ради власти, а его просто... отбросили как случайное примечание на страницах истории. Это было почти печально. Почти. Теперь я вглядывался Нуре в лицо. Она стреляла глазами от меня к Тисаане и обратно. Она молча выслушала уже знакомый мне рассказ Тисааны, как та пережила проклятие Зерита, как вместо нее умер Решаи. Мне трудно было в это поверить. Да, теоретически это укладывалось в описании Иомары. Я написал Тисаану своей магии, и это позволило ей продержаться, пока Решаи не обменял свою жизнь, если это можно было назвать жизнью, на ее. Звучало неправдоподобно, но не больше всего того безумия, среди которого мы жили день ото дня. Просто я не готов был это принять. Не готов был поверить в надежду такого рода. «И с тех пор?» — спросила Нура. «Его совсем не слышно?» «Нет, ничего. «А как твоя магия?» Тисана протянула руку. Пальцы у нее, как и у меня, почернели. Темные прожилки тянулись по внутренней стороне предплечья. Рука дрожала. «Ничего», — повторила Тисана. Я понял, что пугало ее больше всего. Внезапное бессилие. Что-то непонятное даже мне мелькнуло в лице Нуры. Я-то ждал, что такой поворот приведет ее в ярость. Она ведь считала Ришаи самым ценным достоянием орденов. И чтобы он пропал, когда власть верховного коменданта упала ей в руки? «Хорошо», — подумалось мне, — «я рад». Однако Нура не выказала досады. «Вы оба устали», — сказала она. «Вашим телам, не говоря уже о магии, нужно отдохнуть несколько недель. Пока рано судить, что сделал или не сделал Ришаи». Тисана молчала. На ее лице я читал ответ. «Я знаю, что он сделал. Думаю, вам обоим следует отдохнуть», — продолжала Нура. «Если хотите, можете покинуть башни. Отправляйтесь домой». Мы с Тисаной удивленно переглянулись. «Я потрясен дозволением покинуть башни», — сухо сообщил я. «Но, вознесенные, мне ничего на свете так не хотелось. Слово «дом» застряло в сознании и не желало уходить». «О, я не сомневаюсь, что вы вернетесь». Нура с призрачной улыбкой на губах обернулась к Тисане. «Что ни говори, у Тисаны осталось незаконченное дело». И правда, на лице Тисаны появилось слишком хорошо знакомое мне выражение неумолимой грубой силы, так не вязавшейся с явной беспомощностью тела. Я видел на ее лице отзвук безмолвного сражения. «А когда вернемся, — сказала она, — мы отправимся в Трелл». «Когда вернетесь, мы отправимся в Трелл. Согласно договору, ты принесла победу в нашей войне. Я не собиралась нарушать договоренность». Моих ушей не миновал кислый оттенок в словах «наша война». «Война Зерита». Ручаюсь, это ее убивало. И все же я оставался настороже. В ее ответе что-то было не так. С точки зрения орденов было совершенно неразумно затевать войну в Трелле, едва покончив со своей, когда силы нужны на восстановление страны и подавление мелких бунтов. Ей было бы куда выгоднее всеми силами выворачивать условия договора. Я не сомневался, что если она не попыталась вывернуться сейчас, то попытается потом. Тисана тоже это понимала и недоверчиво поморщилась. «Ровно 2 недели», — наконец решила она. «За 2 недели мы поправимся и вернемся». «Не обманывай себя. За 2 недели не срастается даже сломанная кость, тем более изломанное тело. Вы оба словно в мясорубке побывали». Тисана только головой покачала. 2 недели. «Как скажешь», — пожала плечами Нура. Итак, мы с Тисаной решили на завтра покинуть башни. Под вечер к нам зашел Самирин. Он распахнул дверь, как всегда, без стука, и остановился, разглядывая меня с ярко выраженным неодобрением. «Я слышал, вы бурно провели день». «Слухи тебя не обманули. Каждый раз, как тебя вижу, удивляюсь, что ты еще живой». Он покачал головой, поставил свою сумку и принялся трудиться над моей рукой, которая все еще отчаянно болела. Но когда я закатал рукав, открыв прожилки на коже, он хмуро замолчал. «Знаю», — сказал я. «Неприглядно, да?» «Ты знаешь, что это такое?» Я помешкал с ответом. В ушах звучали слова Иомары. Все было ясно, странно, что я раньше не додумался. «Думаю», — негромко ответил я, — «это какая-то форма Амарила». Самирин бросил на меня короткий взгляд. Его молчание не могло скрыть тревоги. «Думаю, причина в нашей стесанной магии. Эомара такое предполагала. И Вардир вроде бы намекал, что магия, которой мы повелеваем, не предназначена для человеческого тела. А это влечет за собой Амарил», — пробормотал Самирин. «Верно», — Я смотрел на свои руки с почерневшими сосудами и думал, насколько темнее руки Тисаны. Я не понимал, пока не стал передавать свою магию Тисане. Тогда все как будто увеличилось. «Погоди, ты...» «Ты сам сказал. День прошел бурно». Я слабо пожал плечами. Саммерин откинулся на стуле, скрестил руки и выжидательно взглянул на меня. Я вздохнул и, разумеется, выложил ему всю печальную историю. Дослушав, Саммерин протяжно вздохнул. «Звучит неправдоподобно? Не зная я, какой ты никудышный лжец, решил бы, что приукрашиваешь». Я хрипло расхохотался. «Так теперь и живем, а?» Саммерин снисходительно пожал плечами, а потом вдруг, посерьезнев, склонился ко мне. «Пропал? Похоже на то. Возможно, еще рано делать выводы. Если Тисана истощена не меньше тебя, это может быть просто...» «Может быть, но Тисана уверена». «Если так, — пробормотал Саммерин, — я скажу, что никогда ничьей смерти так не радовался. И я тоже». Тем не менее, я не мог отделаться от предчувствия, что это еще не конец. Как будто видел, сколько страниц осталось еще до конца книги. Но это... Взгляд Саммерина скользнул по моей руке. Когда он ее приподнял, мышцы неприятно дернулись под кожей. Я почти неслышно крякнул, хотя и не думал сердиться всерьез. Магия Саммерина говорила с тканями тела, прощупывая, что кроется под ними. Именно этим способом он обнаруживал перелом кости или разрыв сухожилия, определял источник болезни. Неприятно, зато действенно. Он нахмурился. «Что такое?» — спросил я. «Не похоже на Амарил. Я и не замечал, пока не взялся искать. Странное явление, ничего подобного я раньше не видел. Ощущается скорее как заражение, как нечто постороннее». Он сбился, поджал губы, насупил брови и попросил: «Не используй пока ту магию». «Легко. Рад бы вовсе ее больше не использовать». Саммерин уперся в меня взглядом. «Я не шучу. Что-то там...» Он хмуро покачал головой. «Просто не используй, и все».